Тетушка Герда развернула на обеденном столе большой рулон бумаги, предназначенный для поздравлений, и укрепила его кнопками. Она написала имя и дату рождения каждого родственника, а против каждого имени изобразила круглую голову. Название же своей работы тетушка поместила в маленьком красивом овале. Детей, совсем близко от родителей, и соединила с ними красными линиями. Все любовные связи она начертала розовым мелком, двойными же линиями все незаконные и запретные отношения. Тетушка Герда почувствовала глубокую заинтересованность. На бумаге появились усложненные головы, окруженные обширным розовым ореолом, словно галактики, гигантские звездные системы, что внушают уважение и, однако же, вызывают почему-то сожаление. Тетушке Герде впервые довелось испытать подобное переживание — составить картину родственных отношений и любовных связей, причем картину необычную. Она накупила мелков разных цветов. Она продолжала добросовестно рисовать. Разводы обозначала она фиолетовым мелком, а ненависть — красно-лаковым, линии верности — светлым. Умершие были серого цвета. Она оставляла место для описания тех фактов и дат, которые составляют человеческую жизнь. Теперь у нее было время для воспоминаний. Время не представляло больше опасности. Оно существовало параллельно с ней самой, поскольку ей нужно было запечатлеть его в маленьком красочном овале. Тетушка Герда отмечала кражи денег, кражи детей, кражи работы, а также кражи любви и доверия. Она вспоминала тех, кто, обладая нечистой совестью, топил друг друга или замалчивал достоинства других, или задерживал их продвижение по службе. Она обозначала их линиями, подчищала их и детализировала. Время больше не раздваивалось, и она прислушивалась лишь к своему собственному внутреннему голосу. Из забвения рождались звуки, рождались голоса, рождались лица, которые сливались воедино и обнажались, выпячивая губы людей, которые говорили и говорили без конца. Тетушка Герда собрала всех родственников вместе. Она позаботилась обо всех. То, что попадало в овал, избавлялось от бремени и страданий, но сохраняло свое внутреннее содержание. Память тетушки Герды открывалась, словно большая раковина. Каждая линия была ясной и отчетливой. Даже чрезвычайно отдаленное эхо постепенно приближалось, превращаясь в шепот. Весна продолжалась, а тетушка Герда переносила свою большую карту жизни на пергамент. Ей немного мешало то, что там встречались повторы, которые могли показаться банальными, но все поведение людей диктуется своими определенными правилами. У нее на карте, помимо длительных и повторяющихся событий, отражалось единовременное дело, например, попытка убийства. Ее она обозначала пурпурным цветом, ощутив легкий холодок напряженности, быть может, подобный тому, который испытывает коллекционер, наклеивая бесценную фальшивую марку на подобающее ей место в клястере. Иногда тетушка Герда сидела спокойно, не пытаясь вспоминать, погруженная в свою звездную систему минувшего и грядущего. Она предчувствовала неизбежное изменение линий и овалов. У нее появилось желание предвосхитить то, что должно было произойти, обозначить собственные линии, новые линии, быть может, серебром или золотом, поскольку все другие цвета были уже использованы. Она тешилась безумной мыслью заставить точки и овалы передвигаться, словно костяшки домино, менять взаимосвязи и создавать новое созвездие и запутанные цепи событий с непредсказуемыми последствиями. Несколько раз звонили по телефону, но тетушка Герда говорила, что простужена и не принимает гостей. К концу апреля она начала рисовать раму вокруг картины, раму, состоящую из мелких, удивительных орнаментов, несколько похожих на те фигуры, которые по рассеянности рисуют в телефонной книжке, пока разговаривают.